8. Худой проснулся рано, ощущая, что злость за ночь не угасла. Денек вчера выдался тот еще. Полдня он провел привязанным в квартире Джонни Махача, потом тот объявил, что их фирма в ближайшие месяцы будет крайне занята, так что в обозримом будущем нормальных выходных не предвидится. Мысли о месте крутились в голове Будбоя, как одежда в стиральной машине. Худой понимал, что получит офигенной пизды, если забьет трех школьниц, но высокомерная сучка среднего возраста — совсем другое дело. Хотя рейдерам может не понравиться, что он отметил шлюху, которую они все ебут. Скинхед решил, что больше никто и не дернется, если он нападет на Марию Уокер. Так что он отправился на дело в местную поликлинику. «Мне надо срочно увидеть доктора Уокер», — хрустнул Худой. «Мария сегодня утром не принимает, она заполняет бумаги», — чопорно ответила регистраторша. «Эй, вернитесь!» Худой не обратил на приказ внимания, он шел по коридору к кабинету Марии Уокер. Будбой не потрудился постучаться, он распахнул дверь и ворвался внутрь. Мария подпрыгнула, одновременно увернувшись от кулака, летящего в нос. Одновременно правой ногой она поставила Худому подножку. Скинхед упал, ударился лбом об угол стола и отрубился дрожащей грудой на полу. Уокер работала быстро. Она раздела Худого и затащила его на кушетку. Потом приковала Будбоя наручниками, которые купила своему брату-мазохисту на день рождения. Так удачно сложилось, что завернутый подарок лежал у нее в портфеле. Достав из ящика марлю, Мария перевязала гениталии Худого, потом сделала шаг назад и оценила свою работу. «Очнись», — бубнила Уокер, шлепая Будбоя по щекам. «Очнись, идиот!» «Уй-я-ха-ха-ха-ха!» — застонал Худой. «Где я? Что случилось?» «Ты прикован у меня в кабинете», — триумфально объявила Мария. «Ты пытался напасть на меня, но сам получил по ушам». «Что случилось?» — повторил скинхед. «Посмотри вниз на свой хуй», — приказала доктор. «Я его не вижу», — пробормотал Худой. «Вижу только бинты». «Это потому, что я отрезал тебе хуй и яйца», — радостно прокудахтал Уокер. «Не может быть!» — заорал Будбой. «Я чувствую, как у меня встает!» «Это фантомная эрекция», — опровергла его Мария. «Ты наверняка слышала о людях с ампутированными конечностями. Они потом долгие годы страдают от фантомных болей». «О, нет!» — заплакал скинхед и потерял сознание. «Возьми себя в руки!» — обратилась к нему доктор, прежде чем плеснуть в лицо стакан воды. Хотя Будбой вернулся в сознание, он страшно побледнел. Он смотрел на Уокер как ребенок, не способный поверить в жестокость этого мира. «Что же мне теперь делать?» — спросил скинхед слабым голосом. «Сядь на диету», — предложила Мария. «Как сбросишь десяток-другой килограмм, начнешь страдать из-за того, что если бы у тебя еще был хуй, ты мог бы вовсю трахаться». Доктор расковала свою жертву. Худой встал, оделся и вышел из кабинета. Скинхед не смирился с унижением, пострадав от рук Уокер. Однако теперь он понял, что надо действовать умом, а не силой, если он хочет перехитрить своего злобного врага. Дорога до местного отделения полиции не заняла много времени, и, войдя внутрь, Худой попросил помощи. «Я хочу сообщить об ужасном преступлении», — обратился Будбой к сержанту на приеме. «Доктор Уокер только что меня кастрировала. Вы найдете ее в местной поликлинике. Я хочу, чтобы сука была арестована немедленно». «Вы должны пройти в комнату для дачи показаний». Голос копа сочился жалостью, чтобы я мог выяснить подробности вашего дела. Худой уже почти 20 минут заполнял заявление, когда приехал доктор осмотреть его рану. Будбой стянул штаны. Медик развязал бинт, который Уокер навертел вокруг паха скинхеда, и обнажился идеально здоровый набор семейных драгоценностей. Пару минут спустя Худому предъявили обвинение в напрасной трате времени полиции. Дональд Пембертон проснулся поздно, но такой же злой, как Худой. Вчера он обнаружил, что его девушка — развратница, шлюха и блядь. Пенелопа Эпплгейт всегда клялась, что считает акты воспроизводства отвратительными, но теперь-то Дон знал, что она лжет. Если Пенни чем и отличалась от нимфоманки, то исключительно неспособностью признать свою болезнь. Пока Пембертон поднимался над физическим, чтобы отдаться метафизическому, эта тёлка, похоже, больше хотела тусоваться с дегенератами, нежели приобщаться к искусству. «Пенни!» — завопил Дон в гостиную. «Приготовь мне чашку чая, пока я одеваюсь». «Твоя очередь делать чай», — продекламировала Эпплгейт. «Я делала, когда мы вернулись вчера вечером». «Я страдаю творческим недержанием», — принялся отчитывать ее Пембертон. «Мне надо, чтобы кто-то ухаживал за мной, пока я думаю о высоком». «Эстетика и сопротивление являются партнерами», — возразила Пенни. Если хочешь, чтобы за тобой ухаживали, найми служанку. Мне нужно не меньше времени, чтобы объять духовное, чем тебе». «Не смеши меня», — ухмыльнулся Дон. «Вчера я видел, как ты кричишь в экстазе, пока разные животные спускают тебе в дыру. Тебе не нужно время на погружение в высшей материи, ты простая нимфоманка». «Эти ребята не были животными», — принялась спорить Эпплгейт. «Мы все занимались любовью. С тобой так не получается, ты слишком занят собственным эго, чтобы потянуться и коснуться другого человека. Но вчера я осознала, что нет никакой бездонной пропасти между духовным и физическим. Эти явно несоизмеримые проявления вместе составляют единый континуум». «Почему бы тебе не признать, что ты не смогла подняться над своей животной природой?» — проповедовал Пембертон, направляясь в гостиную. «Если учесть этот факт, становится очевидно, что ты моя помощница в арт-проекте. Это я привношу в работу эстетики сопротивления глубокую одухотворенность. Если ты заваришь чай, я воздержусь от комментариев на тему того, как ты в течке набрасываешься на каждого встречного поперечного мужика». «Я не буду делать чай», — заорала Пенни. «Твоя очередь, давай тащи сюда мой завтрак». «Слушай, блядь», — крикнул Дон, — «мы распределяем работу согласно духовным способностям, а я в этой квартире единственный гений, так что марш на кухню». «Ну все, я ухожу», — бросила Эпплгейт. «Иди ты в пизду, не хочу тебя больше видеть». «Ты не можешь так меня оставить», — проскрежетал Пембертон. «А как же твоя карьера в арт-мире? Как же то, что я помогаю тебе деньгами, которые получают своей семьи? К тому же Спартак примет мою сторону, тебя вышибут из ложи, и ты никогда не подпишешь контракт с крупной галереей». «Ну ладно», — вздохнула Пенни. «Ладно, остаюсь. Но только если ты сделаешь чай». Джо Грэхэм вошел в христианскую группу под названием «Крестоносцы Христа». Эти ребята считали себя потомками одновременно и тамплиеров, и госпитальеров, просто потому что выходили на улицу и пытались обратить простых людей в нелепое мистическое вероучение. Поль Парвеню, основатель секты, не понимал, что прежние крестоносцы куда активнее старались перенять секреты капитализма у так называемых язычников, нежели обеспечить безопасность паломников, идущих в святые земли. «Как я всегда говорю в конце наших встреч», — объявил проповедник Поль, — «мы выходим на улицы в крестовый поход за душами людей. Так мы помогаем Иисусу. Мы боремся с дьяволом, когда стоим на улице и спрашиваем, пустил ли человек Спасителя в сердце свое. Хорошо, я на сегодня закончил, но прежде чем мы разойдемся, Джок Грэхэм выступит с сообщением о культе сатаны, известном как неоизм. Джок, передаю тебе слово». «Работы неоистов», — встав, прошепелявил Грэхэм, — «несут в себе зерна зла. Неоизм – последний оплот сатанинской секты, чьи корни потеряны в тумане времени. Прежде чем обрести Иисуса, я был арт-критиком и могу немало рассказать вам об отношениях между неоизмом, ситуационизмом и масонством. Но на сегодняшний день важным пунктом является то, что мы мобилизуемся, дабы не дать неоизму перейти из арт-мира в мейнстрим. Мы обязаны исключить его из контекста нашей культуры, а для этого жестко разобраться с поддерживающими неоизм людьми в лондонском Сити. Мы должны заявить, что сам факт войны между гильдией торговцев тканями и Ганзейским союзом – фальсификация, организованная с целью обмана общественности. На самом деле обе группировки представляли одну организацию. Мы должны показать, какими путями сатанизм, будучи практичной религией поклонения богатству, передавался от розенкрейцеров, тамплиеров и рыцарей святого Фомы». «Богохульство, богохульство!» – в унисон запела собравшаяся паства. «Изыди, демон, изыди! Как осмеливаешься ты извергать клевету на крестоносцев, в честь которых мы названы?» «Да слушайте!» — заорал Джок. «Я сейчас докажу вам, что есть демоническая связь между тамплиерами Хасаном ибн Саббахом. Видите ли, старец горы заключил пакт с крестоносцами». Арт-критик закончить выступление не смог. По всему помещению загрохотали стулья, и христианские фундаменталисты бросились на него. Поль Парвеню одним из первых достиг вероотступника. Раздался приятный хруст дробящейся кости, когда кулак проповедника встретился с челюстью Грэхэма. Джок отшатнулся назад, а в стороны полетели брызги крови и кусок зуба. Сильные руки ухватили его и держали, пока Парвеню выбивал из него сознание. Потом крестоносцы воздели его податливое тело над головами и передали к выходу на улицу, где бросили на мешки с мусором. Они не собирались терпеть хулу в адрес христианских героев, прежние века спасших множество паломников. Аманда Дебден Филлипс завтракала с Линдой Фортрайт. Следуя примеру Карен Эллиот, две арт-администраторши решили, что любят Бургер Кинг на Оксфорд-стрит, И именно там они и встретились для разговора с глазу на глаз. Линда поставила на стол нагруженный поднос. Аманда схватила бургер и клубничный коктейль, она жаждала пищи. «Тебе пришло приглашение на выставку «Новый неоизм» в галерее «Отпечатка пальца»?» — осведомилась Фортрайт. «Да», — признала Дебден Филлипс. «Они вломились в пустующий магазин на Олд Комптон Стрит. Я чуть-чуть знакома со Стивеном Смитом, который организует выставку. Раз уж он подписал контракт с флиппером, то должен был посоветоваться со мной, прежде чем предпринимать такие действия». «Да чего тут переживать?» — чирикнула Линда. «Ты бы одобрила его план. Все формы андеграундного искусства сейчас идут на расхват. Неоизм, похоже, вот-вот войдет в моду. Он умудрился войти в арт-историю едва ли не за неделю». «Да, неоизм в этом году будет популярен», — согласилась Аманда. «Все критики говорят, что это крупнейший прорыв со времен Флуксуса и ситуационистов. Все равно, я Стивеном недовольна, он подрывает мой авторитет. Молодым художникам естественно отстаивать антиинституционализм, но надо все-таки уважать свою галерею, кроме, конечно, тех случаев, когда они выступают в прессе». «Если так ставить вопрос, то ты, конечно, права», — понесла Фортрайт. «Как бы мне хотелось, чтобы Стивен, связанный с кляпом во рту, беспомощно оказался у меня в постели. Я бы так наказал его, что он бы вовек не забыл». «Можно устроить», — пробубнила Дебден Филлипс. «Что, правда? Ты мне его обеспечишь?» — спросила Линда, коснувшись запястья подруги. «Легко», — проворковала Аманда. «Пойдем сегодня вечером вместе на открытие нового неоизма. Когда там все кончится, я прикажу Стивену проводить тебя домой. У него, по сути, не будет выбора, он только что подписал с флиппером контракт. У него еще не было нормальной выставки в Вест-Энде, он не в том положении, чтобы спорить со мной. Я не понимаю, почему ты не заманил его в постель предложением устроить выставку в галерее Земли, пока он еще не входил в команду флиппера». «Пока ты не подписал его, он казался мне просто очередным куском говядины», — призналась Фортрайт. «Прикол в том, что я люблю мужчин с ароматом успеха. Управление богатой галереей означает, что большая часть мужиков, которых я вижу, на своем искусстве ни гроша не сделает. Живущие на субсидии меня не возбуждают, я испытываю настоятельный позыв унижать влиятельных мужчин». «Понимаю, о чем ты», — просмаковала Дебден Филлипс. «В свои 20 я даже не глядел на ребят, у которых не было машины». «Но расскажи мне о неоизме», — ответила Линда, меняя тему. «Я о нем почти ничего не знаю, начиная с самого начала, ну, со дня основания». «В самой сути твоего вопроса кроется ошибка», — провещала Аманда. «Неоизм был усовершенствованием в дискурсе авангарда, посему его границы меняются, и нет никакой возможности зафиксировать точку его рождения». «В каком контексте?» — поинтересовалась Дебден Филлипс. «В художественном контексте», — затряслась Линда. «Хы», — сказал рабочий из-за соседнего столика, покосившись на Аманду. «Ты вчера была здесь и с другой тёлкой, она говорила все то, что ты говоришь сейчас». «И что?» — вспыхнула Дебден Филлипс. «Мне больше понравилось», — доверительно сообщил пролетарий, — «когда вы говорили про секс». «Ты вызываешь омерзение», — уколола его Аманда. «Мы с ребятами работаем на стройплощадке за углом», — настаивал строитель. «Если хочешь, мы оттрахаем тебе всей бригадой в бытовке. Что скажешь?» «Пошли», — заорала Дебден Филлипс на Линду Фортрайт. «Я уже доела, посидим и выпьем где-нибудь в более приятном окружении». Джонни Махач договорился встретиться с Карен Эллиот в Сохо-сквере. Появившись там, он с удовольствием обнаружил, что она уже заняла лавочку. Найти место там было отнюдь нелегко, многие сидели прямо на траве. Скинхед собирался предложить сходить в забегаловку, если бы Эллиот уселась на газон. Природа для хиппи. Ходжесу нравился город, но зеленые насаждения решительно не вдохновляли. «Здорово, правда?» — объявила Карен, когда Джонни клюнул ее в щечку. «Нет ничего лучше солнца и свежего воздуха». «Да», — согласился Ходжес. «Разве только пойти в паб с друзьями и нажраться? Или организовать тайное общество и держать в кулаке судьбу каждого посвященного?» — хихикнула Эллиот. «Давай на время забудем про фронт семиотического освобождения», — взмолился Будбой. «Мы все уже обсудили по телефону. Меня уже тошнит от всего этого неоизма. Я не понимаю, что эти художнички в нем находят. Дайте мне хорошую запись троянцев с приличным ритмом, а высоколобые темы я оставляю эстетам, мне от них ни тепло, ни холодно». «Ладно, ладно», — уступила Карен. «Пока забудем про неоизм. О чем тогда хочешь поговорить?» «Слыхал про худого?» — гоготнул Джонни. «Я утром беседовал по телефону с Марией», — прокудахтал Эллиот. «Ты не слышала лучший кусок», — воскликнул Ходжес. Потом, доставая из коробки видеокассету и передавая Эллиот, добавил. «Тут съемка сексуальных издевательств трех школьниц над худым». Спартак наблюдал за окончательными приготовлениями к выставке нового неоизма. Галерея отпечатка пальца выглядела так, словно в нее попала бомба. По стенам, полу и потолку разбрызгана краска, драные плакаты под безумными углами развешаны по всему помещению, пол завален разломанными компьютерами. Хотя большая их часть сломалась в процессе использования, художники собирались сообщать всем слушающим, что их разрушили компьютерные вирусы неоистов. «Нихуя себе вы опаздываете!» — заорал Стивен Смит на Дональда Пембертона и Пенни Эпплгейт, когда они вошли в дверь. «Вы должны были давным-давно прийти. Вам что, кажется, мы тут хуйней занимаемся?» «Искусство является важнейшим делом в мире», — торжественно запел Пембертон. «Мы с Пенни поспорили, нам надо было разобраться, прежде чем прийти сюда». «Ладно, ладно», — взвыл Спартак. «Ваши личные проблемы действительно охуенно трогают мое черствое сердце. Бегом на кухню готовить соус из авокадо. Пускай это сквот, но мы собираемся впечатлить критиков своим профессионализмом». «Слушаемся, командир», — ответил Дон и пошел через галерею. «Ты останься», — прошипел великий дракон, потянув Пенни назад за воротник. «Я собираюсь воспользоваться твоим рочком. Твой талант нельзя зарывать на кухне. А теперь отсоси у меня». «Слушаюсь, командир», — пропела Эпплгейт, опускаясь на колени. Она расстегнула ширинку Смита, достала напряженный хуй и принялась массировать рукой. Эпплгейт пробежал с языком по всей его длине. Вождь ФСО издал безумный гоготок. «Можно присоединиться?» — спросил прохожий, осторожно приоткрывший дверь после того, как увидел сеанс орального секса в щель между плакатами, наклеенными на окна. «Пошел отсюда!» — завизжал Джозеф Кэмпбелл. «Заплачу 20 фунтов», — предложил мужик. «Засунь деньги себе в задницу!» — заорал Кэмпбелл. «Никто не будет мешать моему боссу в моменты наслаждения!» Джозеф приложил незваного гостя по морде дверью. Убежденный извращенец, тот продолжал наблюдать, прижав свой окровавленный нос к стеклу. Пускай его собственный член сосать не будут, но он сполна получит удовольствие от шоу, где тёлка на коленях обслуживает другого мужика. Пенни заметила по спазмам мышц дрына, что Спартак приближается к оргазму. Вряд ли она могла упустить этот момент, Смита трясло как эпилептика. Долю секунды спустя жидкая генетика вскипела в паху Стивена и выплеснулась в горло Эпплгейт. Пенни жадно проглотила потоки ДНК. Ей нравился соленый привкус, он напоминал ей об оздоровительном напитке, популярном в годы ее детства. Сэр Чарльз Брюстер на ходу строил планы. Цены на материалы неоистов росли с астрономической скоростью. Уже можно было не сомневаться, что движение вошло в историческую фазу. Руководитель Progressive Arts Project в спешке собирал впечатляющую коллекцию произведений авангарда 80-х. Большую часть он оптом скупил у Мартина Поркера, художника-неудачника, который заигрывал с неоизмом во времена АПТ-8. Поркеру были неизвестны тенденции в современном искусстве и очень нужны деньги. Он отдал весь свой архив за 5 штук. Внезапный рост интереса к неоизму добавил Брюстеру кучу забот. Чтобы извлечь максимум из неожиданно представившихся возможностей, ему придется носиться синежопой мухой ближайшие пару месяцев. Текущей проблемой оказался Джок Грэхэм. Он вломился в офис Брюстера, не сделав даже попытки назначить встречу. К счастью, Брюстер имел черный пояс по манипулированию художниками и критиками. На самом деле он считал Грэхэма наименьшей из всех возможных проблем. «Видишь ли, Джок, — поучал сэр Чарльз, — я исследовал неоизм годами. Пока ты на правильном пути, настала пора научиться конспирации». «Но мне кажется, что вы продвигаете неоизм», — возразил Грэхэм. «Ты знаешь, кто такой Крот?» — спросил Брюстер. «Конечно, знаю, зверг Джок. Это маленький зверек, который живет под землей». «Нет, не этот Крот», — фыркнул сэр Чарльз. «Я говорю про лазутчика во вражеском лагере. Может, со стороны похоже, что я поддерживаю неоистов, но на самом деле я собираю о группе разведданные». «Понятно», — шепнул Грэхэм. «Может, настала пора объединить усилия?» — спросил Брюстер. «Мы можем причинить им немало вреда, атаковав с двух флангов. Я буду собирать информацию о противнике, а ты применять ее на практике». «Да зачем?» — уклонился от прямого ответа Джок. «Что вы можете сообщить такого, чего я не знаю?» «Столько всего», — подмигнул сэр Чарльз, «что ты мог бы просидеть здесь неделю, а я не передал бы тебе и десятой доли всей собранной информации». «Ого», — впечатлился Грэхэм. «Для начала», — шепнул Брюстер, — «давай взглянем на твое сообщение, где имя Эллиот, прочитанное задом наперед с добавлением «Т», дает туалет. Переставив букву в имени стилета, на выходе мы тоже получаем туалет». «Это, конечно, здорово», — возразил Джок, — «но остаются лишние «С» и «Т». «Я как раз подхожу к этому», — терпеливо разъяснил сэр Чарльз. «Т» переносит в анаграмму фамилии Карен Эллиот, чтобы получился второй туалет, а «С» означает самого сатану, связующую опору всех оккультных действий. «О боже!» — закричал Грэхэм. «Все обретает новый ужасающий смысл!» «Далее», — продолжал Брюстер, — «посмотри, что еще можно сделать с именем Стилетто. Это анаграмма Т.С. Эллиот, где лишнее «Т» вновь переносится в перевернутую версию фамилии Карен, создавая алхимическую связь». «Но», — запричитал Джок, — «я думал, автор бесплодной земли был христианином». «Нет», — опроверг его сэр Чарльз, — «это черная пропаганда, распространяемая иллюминатами. На самом деле Т.С. Эллиот оказался марионеткой тайного общества». «Честное слово», — развел руками Грэхэм, — «думаю, вы напали на след». Сэр Чарльз Брюстер не единственный строил планы на ходу из-за внезапного ускорения в темпах культурных перемен. Карен Эллиот повела Джонни Махача на фильм с Джоу Джуньфа. Пока сверкали пушки, ее мозг работал со скоростью света. Присыщенные зрелищем героического кровопролития, эти двое теперь вернулись домой к Эллиот. Ходжес висел на трубке, работая устами Карен. «Спартак!» — рявкнул Ходжес. «Это Хирам. Слушай внимательно, я должен передать тебе инструкции наших тайных вождей». «Готов!» — пролаял Стивен Смит. «Огонь!» «Должна произойти большая интервенция неоистов в Крисп-стрит-маркет в Попларе в субботу во время обеда», — выпалил Джонни. «Объяви они сегодня на закрытом осмотре нового неоизма. Я позвоню тебе завтра и сообщу детали». «Будет сделано!» — уверил Спартак своего контролера. «Жду звонка». «До завтра», — ответил Ходжес и повесил трубку. Карен вышла из кухни и передала Джонни кофе, прежде чем развалиться на диване. Она решила не ходить на открытие нового неоизма, потому что не хотела давать даже намеки на связь с деятельностью членов ложи ФСО. К тому же ей предстояло проделать немалую работу, подготавливая материал для интервенции неоистов в Крисп-стрит-маркет в субботу. «Может, перепихнемся?» — предложил Ходжес. «Что-то мне на секс не тянет», — безучастно ответила Карен. «Все равно Мария придет минут через 20, она собирается тебя выебать. Я с удовольствием буду снимать вас в процессе. Что скажешь?» «Скажу, что ты чертовски странная», — признался Джонни. «Я не против секса с Марией, но не хочу, чтобы ты его снимала на видео. Я не кусок мяса, знаешь ли. У меня есть чувства, я существую не для того, чтобы обеспечивать членом других людей». «Что ты делаешь сегодня вечером?» — спросила Эллиот. «В 9 встречаюсь с другом в Кэмдоне», — объявил Ходжес. «Ладно, тебе надо уйти отсюда в 7, — сообщил ему Карен, — потому что у меня куча дел. Вам с Марией вполне хватит часа, чтобы доставить друг другу радость. Мы с тобой встретимся завтра в обед. К тому времени я приготовлю плакаты, которые ты передашь Стивену Смиту. Еще я передам для него дальнейшие инструкции». «А что я буду с этого иметь?» — сделал замечание Джонни. «Пиздец! Работа из любви к искусству!» — сорвалась Эллиот. «Если тебе еще доведется оттрахать меня, ожидание лишь сделает этот миг приятнее. К тому же готова спорить, ты получаешь немалое удовлетворение, помогая ебать мозги всяким там художничкам». Ходжес ухмыльнулся. Если бы Эллиот знала, сколько радости ему доставило месть эстетики и сопротивлению, она взбеленилась. Карен, наверное, думает, он слишком туп, чтобы извлечь из ситуации личную выгоду, но сука скоро узнает, что страшно просчиталась в оценках. «Дайте пару дней, и не будет тайного общества, продвигающего неоизм от имени Эллиот, потому что каждому члену ФСО будет грозить длительный тюремный срок». Джо Грэхэм маршировал перед галереей отпечатка пальца. Он сделал себе плакат с надписью «Долой сатанизм, уничтожь неоизм». Бывший арт-критик также раздавал наспех изготовленные листовки. Однако его действия желаемого эффекта не оказали. Ни единый знаток искусства не воспринял его предупреждение о заговоре всерьез. Они считали, что он договорился с галереей устроить выставке скандальную рекламу. Сама же выставка была забита. Посетители стояли локоть к локтю, пузо к жопе, лишь бы увидеть, что такое новый неоизм. Линда Фортрайт еле сдерживала позывы на месте облапать Стивена Смита. Молодой художник уже смирился с фактом, что этой ночью будет удовлетворять именно эту хищницу от культуры. «Я думала, возрождение неоизма надо ждать лет через 5», — жаловалась Эмма Карьер из Боу Студио с Рамишу Пателю. «Я так понял, сэр Чарльз Брюстер планировал 10-летнюю подготовку, прежде чем взорвать бомбу неоизма», — ответил режиссер. «Я собирался примкнуть к движению лет через 8, а теперь поезд уже ушел». «Похоже, ситуация вышла из-под контроля», — разглагольствовала Карьер. Сэр Чарльз — человек слова, и если он сказал, что разработал рекламную кампанию на 10 лет, значит, его просто смела волна. «О, да, полностью согласен», — принял ее точку зрения Паттель. «Брюстер внушает доверие, я раньше не встречал более надежного человека. Проблема в чертовом феномене культурной акселерации. Все в наше время происходит так быстро, что люди, управляющие арт-сценой, не способны угнаться за событиями. Мир крутится с бешеной скоростью, фактически мы живем в условиях хаоса». До Пембертона дошел слух, что перед галереей бродит Джо Грэхэм. Мужская половина эстетики и сопротивления вкалывала на кухне уже не один час, приготовляя еду и напитки. Спартак только что дал Дону разрешение покинуть рабочее место, чтобы он мог потолкаться среди гостей. «Давай возьмем на чердаке пару банок краски», — предложил Пембертон Пенелопе Эпплгейт. «Можно будет пойти и швырнуть их в Джока Грэхэма». «Отличная идея», — захихикала Пенни. Через 2 минуты эстетика сопротивления выбежали на улицу. Грэхэм как раз повернулся спиной, и Дональд сумел вывалить целую банку голубой краски на своего заклятого врага. Когда бывший марксист повернулся, Эпплгейт брызнул ему в лицо красной эмульсией. Джок уронил плакат и бежал. «Новый неоизм оказался воплощенной грубостью», — засмеялся критик из журнала «Нематериального искусства». «В нем нет ни грана интеллектуального содержания. Однако, если этот шаг был спонтанным, в нем есть наивное обаяние. По моему мнению, Джок Грэхэм полный мудак и заслуживает куда худшего, чем заряд краски. Но если все было спланировано, я испытываю лишь презрение ко всем участникам». Джонни Махач приехал на Кэмпдонскую станцию чуть раньше, чем собирался. Он стоял рядом с билетным аппаратом, спиной подпирая стену. Ровно в 9 Атима Шазан налетел на него с распростертыми объятиями. Долю секунды спустя бывшая активистка «Марксист Таймс» уже шарил языком во рту у Будбоя. Поцелуй получился долгим и медленным, полным страсти. Поприветствовав друг друга, они пошли в Оксфорд Армс. «Так странно снова видеть родителей», — вздохнула Атима, отрываясь от пинты. «Они не хотят выпускать меня из виду. Не поверишь, какие разборки были сегодня. Пришлось пообещать, что я вернусь в 10:30». «Чего?» — брызнул слюной Ходжес. «Ты говоришь, что у нас всего час побыть вместе?» «Боюсь, да», — прошептала Шазан. «Только не теряй головы, со временем все наладится. Предки знают, что если давить на меня слишком сильно, я снова уйду от них». «Чем ты сегодня занимался?» — осведомился Джонни. «Мама загрузила меня работой по уши», — засмеялась Атима. «Заставила вылезать дом снизу доверху. Отец пригласил завтра вечером в гости всех родственников, хочет похвастаться возвращением блудной дочери в лоно семьи. Он торжествует, потому что всегда говорил, мол, я возьмусь за ум и откажусь от маоизма». «Догадываюсь, как запряжет тебя мама завтра», — хихикнул скинхед. «Так скажи, умник», — потребовал Шазан. «Она заставит тебя ковыряться у духовки, пока не приедут гости», — триумфально объявил Ходжес. «Твоя правда», — согласилась Атима. «Наверняка кто-то из родственников останется ночевать», — предположил Джонни, — «и я увижу тебя только на следующей неделе». «Почти угадал», — поддразнил его Шазан. «Родственники матери едут из центральных графств, и они остановятся у нас. Однако они уедут в середине воскресенья, и мы сможем встретиться». Линда Фортрайт глазела на Стивена Смита, обнаженного и привязанного к кровати. У молодого художника бугрилось везде, где должно бугриться. Арт-администраторша почувствовал, что сегодняшняя ебля войдет в ее личную историю, потому что эрегированный хуй ее партнера оказался весьма крупным. Линда сделала рассекающие отметины губной помадой на животе и лице Стивена. Потом написала слово «повиновение» у него на груди. Фортрайт выскользнула из трусов и подняла их к носу. Вдохнув, оценила духан. «Идеально, чтобы заткнуть рот рабу». Линда обвязала ими голову Смита, вместо с пятнами засунув ему в рот. «Почувствуй вкус моей пизды», — скомандовала она. Через долю секунды арт-администраторша перевернула Стивена на живот. Потом подняла с пола кроссовку и опробовала ее на жопе жертвы. Удар вышел звонким, а на белой плоти Смита остался красный след. «Это будет долгая ночь», — объявила Фортрайт. «Я собираюсь насладиться сполна. Начнем с порки. Считай, я не наказываю тебя, а постепенно дублю твою шкуру. Когда я почувствую, что от твоей израненной попки идет мощный жар, я смажу свою туфлю на стилете и засуну ее тебе в задницу. Тебе понравится, уверена». Стивен попытался ответить, но из-за кляпа во рту слова превратились в бессмысленное лопотание. Линда второй раз прошлась по жопе кроссовкой, и он безумно застонал. «Знаешь что?» — задала риторический вопрос Фортрайт. Когда, наказывая тебя, я как следует потеку, я дам тебе вылизать пизду. Надеюсь, ты терпеливый мужик, потому что засунуть хуй в меня я позволю тебе только через 2 часа. А потом тебе придется вытерпеть еще минимум 30 минут, прежде чем я дам тебе кончить.